Хэнк. Возвращение на курорт во Флориде. С момента выхода из гарнизонной тюрьмы на Окинаве Хэнк шел по длинной цепи унижений и мелких издевательств военных чиновников. В госпитале сообщили, что в связи с исключением из армии по статье он не должен рассчитывать на обещанный усовершенствованный электронный протез, пока эта штука слишком дорогая, чтобы раздавать бесплатно всем безруким. В бухгалтерии отказались выплатить компенсацию по боевым за время плена и госпиталя. Медицинская страховка ветерана пролетела мимо. Вы исключены из армии с лишением звания. Лечитесь на здоровье, как все нормальные инвалиды. И конца края не было видать этому беспардонному обирательству и надругательствам. Ни разу Хэнк не вступил в спор, ни разу не унизил себя до препирательств и отказался от натырок товарищей обратиться к бесплатному военному адвокату. Он не хотел, чтобы его нервы из звенящих стальных струн превратились в ржавую лохматую проволоку. Хэнк боялся неосторожным поступком, крикливым взрывом расплескать в себе злобу. Он хранил ее, как волшебный сосуд, как гранату со снятой чекой. Единственное, чем он воспользовался, — обратным билетом домой. В контракте под названием «Хэнк Андерсон и народ Соединенных Штатов. Договор» было указано, что правительство обязано его доставить при всех условиях на родину в любое указанное им место. Или в деревянном длинном ящике в трюме военного транспортного самолета, или экономическим классом любой авиакомпании, летающей в Америку. Когда в транспортном управлении его спросили, куда ему выписать проездной воинский билет, Хэнк всерьез задумался. Веселый путешественник, беззаботный турист. Вас нигде не ждут, вы, дорогой мой, нахрен никому не нужны. В Лос-Анджелес, решил он, а оттуда в Лас-Вегас. Сначала понежимся на пляже, потом поживем на развеселом курорте. Какие-нибудь девки появятся. Не может ведь быть, чтобы женская половина человечества состояла только из проституток. Черт его знает. Может быть, есть бабы, которые трахаются не только за деньги.